как перед атакой. Я всегда был уверен в победе, и это помогало мне действительно побеждать. Как-нибудь ты придешь ко мне, и я покажу тебе все мои спортивные трофеи, жетоны, кубки, дипломы. Как странно, сэр, ведь вы никогда не говорили нам об этом. Правда, Василь? Чарли повернулся к другу, который молча кивнул, не сводя синих глаз с учителя. «А мы думали, что вы любите одни книги и никогда не увлекались спортом». «О, мистер Ричардсон — знаменитый чемпион, мальчики!» — вмешался, смеясь, доктор. «Пусть он расскажет вам про свой матч с советскими моряками». Ричи с шутливым возмущением замахнулся на Ренделя. «Опять? Вы же обещали, док, больше не дразнить меня!» Он обратился к мальчикам. «Я неосторожно рассказал мистеру Ренделю, как во время войны мы встретились с советскими моряками на водном поло. Я был вратарем, и матч получился в ничью. Но в этот день я наглотался столько воды, что с тех пор никогда не страдаю от жажды. И вот док, не переставая, дразнит меня этим матчем». Мальчики смеялись. Ричи взглянул на часы. «Пора занимать места на трибунах. Скоро вас заезд. Ну, Чарльз, желаю победы». И он крепко по-мужски тряхнул руку Чарли. «Гляди, гляди! Ричи опять лижется со своим чернокожим любимчиком!» Фенни, стоявший в толпе зрителей неподалеку от помоста, подтолкнул Роя. «И доктор Рэндаль тоже! Гляди, руку ему жмут!» «Не теряй из виду эту парочку!» — сказал Рой, хмуря тонкие брови. «Мне ваш Ричи давно подозрителен. Готов поставить всю будущую получку, что он самый настоящий коммунист». «Что ты говоришь?» — оживился Фенни. «Поставишь всю получку?» «Хм!» Фенни с сомнением взглянул еще раз на учителя. «Я бы держал с тобой пари. Да уж больно ненадежен Ричи. А вдруг он и вправду коммунист?» «Нет уж, не буду с тобой спорить. По-моему, и док тоже красный. За ними надо понаблюдать». Вдруг он снова встрепенулся и толкнул приятеля. «Рой, она тоже пришла. И туда же, к черномазому». «Кто она?» Рой оглянулся и тотчас же увидел Пат Причард, которая стояла возле Чарли и что-то говорила ему. Королева весны была уже без короны. Видно, ей пришлось быстро бежать, чтобы ускользнуть от всевидящего ока матери. Ее медные локоны были спутаны и небрежно рассыпались по плечам. Бледное лицо раскраснелось. Она часто-часто дышала и говорила, чуть задыхаясь, будто и сама не знала, что скажет в следующую минуту. «Вот, Чарли, я пришла. Только клюшку не успела захватить. Она дома осталась, клюшка. Но я принесу ее тебе, непременно принесу». «Это не важно». Чарли не поднимал глаз. «Сейчас наш заезд». «Да, я знаю». Пат чертил носком туфли по земле. «Чарли, так ты больше не сердишься на меня? Я буду о тебе думать, когда ты поедешь». Она подняла голову. На Чарли смотрели светлые уклончивые глаза, окаймленные длинными ресницами. Сама королева выпрашивала прощения у него, у черного мальчишки, которого все готовы презирать. «Дай руку», — сказал Чарли. «Ну вот, Пат, теперь все в порядке». Василь с неодобрением следил за этой сценой. Нет, он не доверял королеве. Он верил только одной девочке, которая стояла где-то там, в толпе, и, наверное, бормотала чудачка какие-нибудь заклинания, которые должны принести их другу победу. «Пора садиться в машину, Чарльз». Василь держался со всей официальностью настоящего менеджера. Чарли еще раз кивнул королеве и направился к старту. Снизу морским прибоем поднимались рукоплескания, слышались веселые крики. Это приветствовали победителя малолитражных гонок Поля Готфрея, того самого малыша в полосатом картузике, который спрашивал у Чарли, какой счастливый номер выпал ему в прошлом году. «Начинаем соревнование машин первой категории», — объявил диктор. «Внимание! В первом заезде участвуют три машины. Номер первый — Лестер Скалли, автомобиль «Ласточка». Номер второй — Чарльз Робинсон, автомобиль «Серебряная свирель». Чарльз Робинсон, леди и джентльмены, является победителем прошлогодних гонок табачных.